одновременно радостная и свирепая, веселая и угрожающая. Тануки был жестоко разочарован. Он потратил почти год, и это награда за его подвиги и жертвы. Обыкновенное двуногое отродье, каких и так полным-полно. Что ж, справедливо подмечено. Однако это дитя было не совсем обычным. Улыбка-то его, и при нужном освещении во взгляде девочки читалось что-то древнее и позабытое. Его пленило то, что она вечно пускала пузыри, то, как она писала где угодно и как угодно, в точности, как он, как с бесстрашным простодушием цеплялась ручонкой за его лапу. «Мы назовем ее Казу», — сообщил он Михо, проведя почти 2 недели в раздумьях. Поскольку Казу называли липкую сладковатую жижу, что скапливается на дне фляг с саке, Михо обрадовалась, посчитав выбранное имя знаком отцовского одобрения. И действительно, шли месяцы, и Тануки любил дочь все больше и больше. Эта любовь была взаимной. Тануки приводил Казу в полный восторг, что вполне понятно. У нее единственный в мире отцом был плюшевый зверек. Играя друг с другом, они сами были похожи на игрушки. Приятно было бы сообщить вам, что эта правдивая история движется к неминуемому и счастливому концу. Но, увы. Когда голые обезьяны окончательно отбились от рук, богам опостылила земная жизнь. Они перенесли свою обитель в высшие сферы, и хотя их влияние на Земле оставалось весьма существенным, с течением веков оно становилось все более скрытым и косвенным. К тому времени, о котором мы ведем рассказ, и в тех краях, где все это приключилось, они не слишком часто вмешивались в дела смертных, за исключением того, что касалось соприкосновения человека с миром природы. И именно поэтому брак Тануки и Михо привел их в ярость. И лишь настойчивые просьбы Кицуне, хитроумный изворотливый лис, был для заоблачной крепости бесценным посланником, уберегли супругов от божьей кары. Почти 2 года Кицуне удавалось скрывать от богов известие о том, что в результате запретного союза между зверем, предком и женщиной на свет появилось дитя. Однако, как-то утром, когда лис лакал воду из ручья, его настиг солнечный луч, оглушивший беднягу, а невидимая рука схватила за хвост и вознесла истошно вопящего лиса на 100 футов над землей. Он тотчас догадался, что кто-то насплетничал богам. Скорее всего, кукушка. Все птицы болтливы. Но кукушка — это особый случай. По-японски она называется «хототогису», что значит в зависимости от написания либо «птица иного мира», либо «птица времени». Как в хайку, сочиненной Басё по возвращении после долгого отсутствия в Киото. «И вот снова я в Кио, но я тоскую по Кио, о птица времени». Что есть более изысканное, пронзительное и точное выражение мыслей, домой вернуться невозможно. Но мы отвлеклись. Дело в том, что кукушка со своими мрачными песнями залетает туда, куда прочим птицам не попасть. Впрочем, и это не имеет значения. Важно другое. Некто принес богам на хвосте эту новость, что неминуемо должно было привести к печальным последствиям. Боги, которые, как наши политические и военные лидеры, никогда особенно не переживали, если приходилось жертвовать невинными жизнями ради высшего блага, наслали на западное побережье Хансю могучий тайфун. Правда, в глубину острова он добрался, уже поистратив свою силу, и представлял минимальную угрозу для существ,